Ну нет, мой милый, ты не путай. Жена и мать — это разные понятия. Возмущенному Марку почудилась в этих словах круговая порука матерей. Значит, ты заодно против меня, с ней? Мой мальчик, ты — это я, но даже у виноватого перед нами есть свои права. Я их не признаю. Ты сражаешься, в пылу сражения право молчит, остается голая сила. Но имей в виду, ты не самый сильный. Стало быть, она, не ты, не она, а он. Она-то снова указала на ребенка. Он мой, и только мой, крикнул Марк, иначе я отказываюсь от него. Он принадлежит самому себе, веско сказала Анетта, и я принадлежу ему. Анетте пришлось немало побегать, прежде чем она узнала адрес Аси. Марк не сказал, куда та перебралась. Анетта же, чтобы сохранить свободу действий, не хотела его расспрашивать. В конце концов, она разыскала дыру, куда ни глядя, перебралась Ася. Не все ли равно, где приткнуться? Ася никогда не была особенно прихотлива, а в эти дни питала такое отвращение к себе, к Марку, к людям, что вся жизнь казалась ей мерзостью. Немногим больше, немногим меньше, не все ли равно? И даже не столько чувство, сколько ум Аси возмущался нелепостью этой истории. Не той бедой, что случилось с ней, это была гадкая и ничтожная случайность, грязь, которая дают тебе колеса на улице. Она возмущалась дурацким, бессмысленным приключением, именуемым жизнью. Но при всем презрении к этому приключению, Ася была не из тех, кто останавливается на полдороге. Куда не ведет это приключение, Ася пройдет весь путь до конца. Анетта случайно застала ее дома. Вообще-то Ася приходила в свое логово только ночевать. Ася нисколько не обрадовалась гости. Она была уже в берете. Собиралась, как видно, уходить, и даже не предложила Анетте единственный заваленный бельем стул. Грязная, неподметенная комната, неприбранная постель, покрытые густым слоем пыли тумбочка с полуотворенной дверцей, раскиданные всюду вещи, свидетельствовали о полном пренебрежении к себе и ко всему окружающему. Анетта поморщилась. Нездороваясь и не замечая протянутой руки, Ася отступила, давая Анетте дорогу, оперлась руками и спиной о край колченогого стола и, нахмурив брови, устремила на гостью недобрый взгляд. На мгновение Анетта растерялась. Слова сочувствия не шли у нее с языка. Ася заговорила первая. «Теперь вы довольны?» «Ася!» — воскликнула Анетта. «Ведь все произошло именно так, как вы предсказывали!» Анетта протянула к ней руки. «Девочка моя!» Ася стала белее полотна. Вздрогнула, по ее холодному застывшему лицу пробежала судорога, и она разрыдалась. Она старалась подавить рыдание, рот ее кривила уродливая и нелепая гримаса, но Анетта не видела уродства. Асина гримаса трогала ее неизмеримо больше самой совершенной красоты. Она бросилась к невестке и обняла ее. Ася, вцепившись руками в край стола, не сопротивлялась. Она давилась слезами, схлипывала, сопела, щеки у нее были мокрые, из глаз и из носа утекло. Анетта целовала эти щеки, эти глаза, этот нос. А побежденная Ася, уткнувшись низким лбом в плечо матери, терла с лицом мое платье. Когда рыдания немного утихли, Анетта поискала взглядом, где бы сесть, пристроилась вместе с Асей на неприбранной постели. Она взяла Асю за руки и почувствовала, как та бессознательно впивается ногтями в ее ладонь. Они не обменялись еще и десятком слов. Ничего не было сказано, и было сказано все. Анетта не вызывала Асю на исповедь. Она не принадлежала к тем сердобольным кумушкам, которым не терпится все разузнать. «Бедная моя деточка, да как же все это произошло?» Она слишком хорошо знала, как это происходит. История достаточно известная и не столь уж привлекательная для женщины, умудренной жизненным опытом. Но Ася не могла удержаться, чтобы не рассказать. Волей-неволей пришлось слушать. А по мере того, как Ася разматывала клубок, она вновь обретала самоуверенность, и к ней возвращался ее нелепый боевой задор. С каким-то бахвальством она выкладывала свои признания, не оправдывалась, обвиняла. Плохо ли, хорошо ли она поступила? Она поступила так, как хотела. Разве это не ее право? Яся вызывающе вскинула глаза на мать.